Попробуйте мыло. Мыло должно помочь, посоветовал Дитрих. Сиди смирно, понял? Сказал Марков. Вы же мне голову отвинчиваете. Намыть ему голову. Намыть себе голову. Наконец, со странным звуком, шлем был снят с головы Дубинца. Появилась голова, щурящаяся от яркого света. Потом глаза отыскали библиотекаря, и Дубинц зарычал. Он ударил меня по башке. У-ук. Он говорит, что ты так внезапно выскочил из-под пола, перевел Маркову. И это что, причина, чтобы бить меня по башке? У некоторых существ, которые вылезают из-под пола в незримом университете, совсем нет головы, заметил Марков. Ук. Или этих голов сотни. Куда вы там копали? Никуда, а откуда? Мы пытались выкопаться, и все потому, что... Марков откинулся на спинку стула и стал внимательно слушать. «Выстрелил в вас?» — переспросил он. «Причем 5 раз?» — с довольным видом подтвердил Дитрит. «Я обязан доложить о порче казенного нагрудника. Задник остался цел и невредим. Его защитило мое тело и тем самым сберегло ценное для города имущество стоимостью в $3. Марко стал слушать дальше. «Канализация?» — задал он еще один вопрос. «Это похоже на целый город, только подземный. Мы видели высеченные на стенах короны и прочие таинственные рисунки». Глаза Марко загорелись. «Это значит, что канализация восходит к временам, когда у нас были короли, а потом мы постоянно надстраивали и надстраивали город, совершенно забыв, что находится там, внизу». «Хм, внизу находится не только это», — перебил его Дубинс. «Мы нашли там кое-что еще». «И что же?» «Лучше бы мы его не находили», — вставил гном. «Вам это не понравится», — сказал Дитрит. «Это очень плохо, совсем плохо, даже хуже, чем плохо». «Мы решили не трогать его, оставить все как есть», — продолжил Дубинс. «А вдруг это улика? Вы должны сами все осмотреть». «Начнется ужасный переполох», — сообщил тролль. «И что же вы такое там нашли?» «Если мы вам скажем, вы обзовете нас глупыми этническими шутниками», — ответил Дитрит. «Так что лучше сами посмотрите», — закончил Дубинс. Сержант Колон оглядел собравшихся стражников. «Что, мы все должны идти?» Несколько встревоженно спросил он. «А может оставить здесь нескольких старших офицеров? Вдруг что непредвиденное случится?» «На тот случай, если что-нибудь случится здесь?» — уточнила Ангва. «Или на тот случай, если что-нибудь случится там?» «Со мной пойдут младший констебль Дубинс и младший констебль Детрит», — объявил Марков. «Думаю, другим стоит остаться в штаб-квартире». «Но это может быть опасно», — воскликнула Ангва. «Это и будет опасно», — кивнул Марков, — «если мы найдем того, кто стрелял стражников».